Засыпает синий зурбаган, а за горизонтом ураган. Сколько там и гомон, путь свой начинает зурбаган. Грянет ливень резкий и косой, и продрогнет юная осой, и опять понять не смогут люди. Плечами поводит, озябнув от ветра. Я люблю это время, безнадежно люблю. Сгинет ночь и день, придет иной. Волна приходит за волной, и проснусь я в мире невозможном, где-то между будущим и прошлым, в мире, где девчонкою боя бегает осой. Бегает смешная, озорная, ничего о парусе не зная. 2 часа на часах. Засыпает синий зурбаган, а за горизонтом ураган. Грянет ливень резкий и дрогнет юная.